Остаток лекции я провел словно не в своей тарелке, то и дело ловил заинтересованные взгляды, но никто так и не решился подсесть и заговорить. Или просто написать. Мицука рассказала о том, как правильно заниматься любовью, что необходимо для ублажения партнера, говорила как о кунилингусе, так и о минете, подчеркивая, что в отношениях должна быть взаимоотдача. И с этим я был полностью согласен. Однако после того, что она устроила ранее, хотелось ее растерзать. Фигурально, конечно, но наказать однозначно стоило. Может, она этого и добивалась. Решила меня подразнить? Чертовка. А когда прозвенел звонок, я с радостью выскочил из аудитории и помчался на улицу. Лишь бы не начали задавать вопросы и предлагать себя в качестве домашнего задания. «Изаму!» Крик заставил притормозить и обернуться. Неподалеку стоял детектив, прислонившись к воротам. «Можно тебя на минуту?» «По голосу не злиться. Ладно, давай поговорим». Я подошел ближе и вопросительно уставился на него. «Детектив Джуничи, что вы хотели?» — небрежно спросил я. «Изаму». Он протянул руку. «Для начала здравствуй». «Доброго дня», — пришлось ответить на рукопожатие, и мужчина добродушно улыбнулся. «Слушай, я хотел извиниться, что давил на тебя. Сам понимаешь, дело Лотоса для меня в приоритете. Но я прекрасно тебя понимаю». «Не думаю». «Зря, потому что я бывал на твоем месте. Я полицейский, не забывай. И часто приходится защищать невинных от преступников. Проблема в том, что никто не может спасти абсолютно всех нуждающихся. Поэтому да, я понимаю твою боль. На собственной шкуре прочувствовал такое». «И?» «И все», — он развел руками. «Я просто хотел сказать, что не желаю с тобой ругаться. Ты сын моего хорошего друга. Неправильно с тобой конфликтовать». «Согласен», — кивнул я. «Но я не буду ничего вам писать». «А я и не прошу», — отмахнулся тот и тяжело вздохнул. «Все равно ничего не изменится. Для нашего дела нужны более решительные меры». «Нашего?» «Ну да, ты ведь теперь тоже связан с Лотосом. И боюсь, так просто от тебя не отстанет. Даже не знаю, чем ты ему приглянулся». «Ага», — пробормотал я. «Мне в подобном вечно не везет». «В каком смысле?» В этот момент позади послышались шаги. «Изаму, ты идешь?» Я повернулся и встретился взглядами с Мицука и Цуми. «Ах, вот ты о чем», — усмехнулся детектив. «Получаешь много женского внимания?» — похлопал меня по плечу. «Но это хорошо, что ты приглянулся таким красоткам». «Благодарю, детектив», — улыбнулась ему блондинка. «Как вы себя чувствуете, Мицука?» — участливо спросил тот. «Теперь все прекрасно, за что я признательна своему герою», — нежно провела ладонью мне по щеке. «Изаму спас меня». «Это верно», — кивнул мужчина, после чего хлопнул в ладоши и отступил от ворот. «Что ж, тогда не буду мешать. Поправляйтесь, Утияма-сан. А ты, Изаму, надеюсь, понял меня и больше не точишь зуб». «Возможно», — уклончиво ответил я. Мои слова явно не понравились Джуничи, но он промолчал. Лишь попрощался и двинулся к своей машине. «Все нормально?» — встревоженно поинтересовалась блондинка. «Опять доставал тебя?» «Он? Нет». Я повернулся к ней и пронзил холодным взглядом. «Лучше объясни, кто вообще дает подобные домашние задания? Что это было?» «Ах, вот ты о чем!» — засмеялась та и, поманив нас, направилась к маленькому красному автомобилю. «На чего ты злишься? Я дала тебе пищу для размышлений, но и не только для них. Ты же хвалился, что можешь прочитать девушек и довести до оргазма». «Не пойму», — мы забрались в салон. «Я тебя чем-то обидел? Вроде вчера...» — вовремя заткнулся и покосился на Цуми, разместившуюся на заднем сидении. «Все нормально, Изаму», — продолжала улыбаться блондинка, но я чувствовал, что она что-то скрывает. «Вчера нам всем было довольно хорошо, проблема не во мне». «Хочешь сказать, я сам виноват в таком домашнем задании?» «Разве нет?» — блондинка посмотрела на девушку, что до этого сидела тихо, как мышка. «Ну вот скажи, Цуми, ты поможешь Изаму в этом вопросе?» «Ну?» — та покраснела и опустила взор. «Если будет надо». «Ты же поднимала руку», — вновь засмеялась женщина. «Так чего стесняешься?» «Я все равно не понимаю, зачем ты это устроила», — я заставил Мицука обратить на меня внимание. «Издеваешься надо мной?» «Издеваться над главным сценаристом? Серьезно?» Она вызывающе посмотрела на меня. «Неужто ты считаешь меня такой дурой?» «Тогда зачем?» «Изаму» прикоснулась к моей руке. «Прости, если обидела, но тебе необходимо учиться чему-то новому. Это привнесет в игру свежие идеи. В твоих рассказах я часто вижу минет, а отдачи от героев никакой. Если считаешь, что это неправильно, то почему на лекции говорил обратное? Это разные вещи, жизнь и игра». «Почему?» — внезапно произнесла Цуми. «Ты думаешь, девушки не любят секс? Но это не так. Мы, наверное, любим его больше, чем парни. Только не говорим открыто. Разве будет плохо, если в игру внести чуть больше романтики или чувственности? Тогда продажи могут увеличиться за счет женской аудитории». «Вот», — довольно кивнула Мицука, указав на девушку. «Теперь понял. И потом, разве ты никогда не мечтал трахнуть половину своих одногруппниц? А сейчас они мечтают о том же. Не благодари».